Глава 12. Смерти Гал не боялся. Он много раз видел ее близко, он сам нес ее людям. Смерть в его исполнении не была ни страшной, ни мучительной. Ему хотелось верить, что и его конец будет мгновенным и легким. И вообще, бояться можно того, что случается не со всеми. А если это неизбежно, если человек обязательно должен умереть, то какой смысл этого бояться? Бойся, не бойся, а конец один. Не так уж много радости было в его жизни, чтобы сожалеть о ней. Когда он, недоучившийся студент-медик, встретился со своим крестным отцом, ему, дурачку, казалось, что жизнь в преступной организации — сплошной праздник, огромные деньги, которые платили за выполнение 1-2 заказов в год, позволяли вести вполне обеспеченную жизнь, ездить летом на море, покупать самых дорогих шлюх, пить хороший коньяк. Но чем дальше, тем больше оказывалось, что если хочешь получить следующий заказ, нужно вести себя скромно, замкнуто и осмотрительно. Одиночество — вот плата за большие деньги. Гал знал, что когда он умрет, никто грустить не будет, никто даже не заметит, что его больше нет. Разве стоит такая жизнь того, чтобы о ней сожалеть? И тюрьмы Гал не боялся. Под рукой всегда была спасительная таблетка, чтобы умереть сразу, не дожидаясь следствия и суда. Однако вопрос Насти поставил его в тупик. А почему он должен обсуждать это с совершенно незнакомым человеком? А с другой стороны, он был рад, что она ушла от скользкой и неприятной темы и перестала его раздражать, дразнить. Нет, близости с ней он не хотел, во всяком случае, сейчас. За окном начало светать, Гал сидел в кресле, Настя рядом на полу. Убийца и его будущая жертва негромко говорили о смерти. «Умирать не страшно, если не больно», — говорила она, словно подслушав его мысли. «А вдруг все, что пишут в книжках, правда? Жизнь после смерти, наверное, лучше, чем такая жизнь, как сейчас. Как ты думаешь?» «Не знаю. Я этих книжек не читал. Интересно, а Павлов боится умереть?» «Такие всегда боятся. Иначе давно бы уже застрелился вместо того, чтобы огород городить. А он все тянет, все надеется на что-то, вот и дотянул. Подумаешь, — Настя пренебрежительно тряхнула головой, — заплатит 140 000 и будет жить спокойно. А с чего ему стреляться? Экземпляр последний, больше нет, это точно. Никто его больше не тронет. Много ты знаешь. А ты... «Знаешь больше?» — недоверчиво протянула она. Гал промолчал, мысленно выругав себя за несдержанность. Как же он так расслабился! Хорошо, что она, кажется, ничего не заметила. Он попробовал уйти от опасной темы. «Сколько времени тебе нужно на сборы?» «А что, уже пора?» — встрепенулась Настя. «Нет, еще успокойся. Мне нужно время рассчитать». А далеко поедем? Не твое дело. Я задал тебе вопрос, холодно сказал Гал. А я и отвечаю, смотря куда мы поедем. Я же должна прикинуть, как мне одеваться. Если брюки и кроссовки, это быстро. Если в приличное место идем, тогда дольше. Если плюс душ, морду покрасить, то все 9-е, 15-е. «Сам понимаешь, мы идем встречаться с Павловым. Исходи из этого». Гала не так просто было сбить с толку. «Ну, считай, минут 45-50». «Подумать только, какая точность!» — с издевкой произнес он. «По-моему, ни одна женщина не обладает чувством времени, поэтому они всегда опаздывают». Ты, Михрютка, у нас главный специалист по женщинам. Оно и видно. Импотенты, конечно, в этом лучше разбираются. Вот дурак сам напросился. А ей палец в рот не клади. Одно неосторожное слово тут же в дерьме выможет, — подумал Гал. «Как она сказала?» — насторожился Гордеев. «Морду покрасить, то, сё. Как дальше?» «Пятое и десятое», — подсказал Шестак. «Нет, как-то по-другому. Прямо ухо резануло». «Девятое, пятнадцатое», — отозвался Миша Доценко. «Что это может означать?» — допытывался Гордеев. «Она так никогда не говорит». «Это что-то означает. Думать всем быстро!»